зеленой глади моря, по равнине океана. Корабли и капитаны покорили простор широт. Мира даль деля на мили, жизни даль деля на вахты, держат курс согласно фрактам в порт. Море, море, мир бездонный, пенный шелест, вон прибрежный. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори, наши юности, надежды. Моряку даны с рождения две любви, земля и море. Он без них прожить не может, ими счастлив он и гор. Две любви к земле и морю, в нем живут неразделимо, а граница между ними порт, порт. Море, море, мир бездонный, пенный шелест, вон прибрежный. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори, наши юности, надежды. Море, море, мир бездонный, пенный шелест, вон прибрежный. Над тобой встают.